с пустыми, ненаселенными домами, и синие лампочки, уже ввинченные дворниками в номерные знаки на домах, еще больше подчеркивали пустынность и нереальность города и нас самих. И только назойливые трамвайные звонки и гудки автомобилей, и резкие сигналы санитарных эвакомашин напоминали о том, что это не макет, не сцена, не спектакль, что это жизнь. Иная, совсем иная жизнь, в которой надо приспосабляться и привыкать. 26 июня Тарасенков днем уезжал в Ленинград. Он числился за Балтийским флотом. До поезда я его не проводила. Когда мы поднялись из метро на площади трех вокзалов, нас сразило зрелище. Казалось, мы раздвоились, расстроились, расчетверились, раздесятерились. Повсюду, у метро и у вокзалов, и на тротуарах, и на мостовой, стояли пары, он, она, прижавшись друг к другу, обхватив друг друга, неподвижные, немые. Были и брюхатые, и дети, которые цеплялись за полы отцовских пиджаков. Казалось, шла киносъемка, и статисты были расставлены для массовки. Дальше меня Тарасенков не пустил. В августе я должна была родить. Гляжу и вижу одно — конец. О войне Марина Ивановна услышала на улице. В 12 часов дня по радио выступал Молотов. На всех площадях из рупоров, из открытых окон неслось это страшное слово «война», и прохожие застывали на месте. 22 июня — война. Узнала по радио из открытого окна, когда шла по Покровскому бульвару, записала Марина Ивановна в тетрадь. Потом она скажет Эмику Казакевичу, когда они встретятся с ним в бухгалтерии Гослитиздата. «Как бы мне нужно было сейчас поменяться местами с Маяковским?» Война застала Марину Ивановну за переводом Гарсиа Лорки, убитого фашистами в Гренаде в 1936 году. Кто-то сказал, чтобы убить поэта, его надо убить дважды. Сначала убить физически, потом убить его песни, убить память о нем. Последнее не удается ни одному тирану, как бы могуществен он ни был. Убили Лорку, убили Мандельштама, а они живут. Поэта убить нельзя. Но сколько существует способов, простейших и изощреннейших, которыми у поэтов отнимают жизнь? 26 июня в тетради Марины Ивановны есть запись «Попробуем последнего Гарсиа Лорку», а дальше — дальше чистые страницы. Дальше никаких записей нет и не будет. Последнего Гарсиа Лорку она так и не попробует. Еще в первые дни войны по инерции она продолжает переводить. Потом все оборвется. Переводить больше не для кого, не для чего. Она лишается своего единственного заработка. Журналам не до переводов. Бумага идет на военно-патриотическую литературу, на брошюры, листовки, фронтовые газеты, которые печатаются в воинских частях. Номера журналов сдваиваются, а будут месяцы, когда они и вовсе не будут выходить. В издательствах все планы рушатся, редакции пустеют. Я зашла в журнал «Знамя». Там оставался уже только Юра Севрук, милейший парень. Он страдал, что его задерживают. Он боялся опоздать на войну. Он не опоздает. Он успеет и погибнет. Он тогда сказал: «Вот как получу повестку из военкомата, распущу машинисток, повешу замок на двери, напишу: все ушли на фронт». Такие записки были уже вывешены на дверях складов, баз, каких-то мелких учреждений. Все ушли на фронт. В самом начале июля я позвонила Марине Ивановне. Это было еще до ее отъезда на дачу. У меня выключили телефон и сняли аппарат. Его передали в госпиталь, который открывался у нас на конюшках в школе.